обретение и перенесение честных мощей святителей московских Киприана, Фотия и Ионы, и с ними святителя Филиппа I, митрополитов всея Руси. Память их празднуется 27 мая, 9 июня. Обретение и перенесение честных мощей святителей московских, митрополитов Киприана, Фотия и Ионы, произошло 27 мая 1427 года во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе, представлении 1473 и великом князе Иоанне 1462-1505. Успенский собор Московского Кремля, заложенный еще святителем Петром, сильно обветшал. И когда фундамент нового собора в меру Успенского собора во Владимире был заложен и приступили к разборке полов старого храма, то обнаружились гробы прежде бывших святителей русских, преосвященных митрополитов Киприана, Фотия и Ионы. Святитель Филипп I повелел звонить в колокола. Собрались все бывшие в Москве архимандриты, протопопы и игумены, а также все священники московских церквей. Прибыли также великий князь Иоанн Васильевич с матерью и братьями, собралось множество жителей Москвы. Воспев подобающие сему случаю псалмы, взяли сперва гроб митрополита всей России Киприана и поставили его на приготовленное место в новооснованном храме в особый ковчег на правой стороне, а потом взяли гроб митрополита Фотия и поставили на том же месте. Священные одежды и амафоры, бывшие на святителях, оказались нетленными, несмотря на много лет со дня их кончины, ибо после кончины митрополита Киприана прошло без 18 дней 65 лет, а после кончины митрополита Фотия без 34 дней 41 год. По перенесении мощей святых Киприана и Фотия пришли ко гробу святителя митрополита Ионы, и когда немедленно после сего снята была с него крышка, то распространилось такое сильное благоухание, что все, стоявшие вокруг этого места, слышали его. При этом все увидели, что святые мощи святителя совершенно целы, только тело присохло к костям, одежда, в которой он был облечен, также целы и не тронуты тлением. А между тем, после его кончины, исполнилось тогда 11 лет и 2 месяца. Взяв гроб святителя, поставили его с левой стороны храма. Великий князь Иоанн и преосвященный митрополит со множеством православного народа возблагодарили после всего за это Бога и повелели праздновать память обретения честных мощей святителей 27 мая, 9 июня. Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси. По происхождению серб, по другим источникам болгарин, и сначала подвязался иноком на Афоне. Своей благочестивой жизнью и образованием он обратил на себя внимание константинопольского патриарха Филофея 1354-1355, который в 1375 году посвятил Киприана в митрополиты Киева и Литвы. На Константинопольском соборе было постановлено во избежание разделения русской митрополии быть ему по смерти святителя Алексия митрополитом всея Руси. В Москве святитель Киприан терпел многие скорби от великого князя, и потому первое время жил или в Литве, или в Константинополе. Лишь в 1390 году при великом князе Василии Дмитриевиче он был принят как первосвятитель в Москве. Святитель Киприан явился мудрым и ревностным блюстителем Церкви Божией, ее чистого учения и установлений. Особенно много заботился об упорядочении богослужения. Для этого рассылал он по епархиям различные церковные чинопоследования и уставы, иногда написанные собственноручно, исправлял в богослужебных книгах замеченные ошибки, сам переводил с греческого языка служебник и писал наставления касательно богослужебной практики. Среди этих забот не оставлял и литературной деятельности, памятником чего осталось несколько его по преимуществу исторических сочинений. По отзывам летописи, он был всякого любомудрия и разума исполнен, и вельми книжен, и духовен зело, и книг свою рукою писаше, и в молитвах часто упражняшись, и в почитании божественных писаний. Скончался он в 1406 году, мощи его, обретенные в 1472 году, почивают в Московском Успенском соборе под Спудом. Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Манимвасии. Еще в отроческие годы он поступил в монастырь и был постриженником старца Акакия, великого подвижника, впоследствии митрополита. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, встал вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана. Представление 1406, память 16-29 сентября. Выбор патриарха Матфея 1397-1410 пал на Фотия, известного своей ученостью и святостью жизни. 1 сентября 1408 года святитель Фотий поставлен в митрополита и через год прибыл на Русь. Полгода он провел в Киеве, сентябрь 1409, февраль 1410, занимаясь устроением дел южных епархий Русской Церкви, входивших тогда в состав княжества Литовского, а точнее, как его называли, Литовского и Русского. Святитель видел, что престол митрополита, духовное сосредоточие церковной жизни Руси, не может находиться в Киевской земле, все более подпадавшей в зависимость от католической Польши. По примеру прежних русских митрополитов, перенесших свое место пребывания сначала во Владимир, а затем в Москву, митрополит Фотий в день Святой Пасхи 1410 года прибыл в Москву. 22 года подвязался святитель в многотрудном служении предстоятеля Русской Церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство Русской Церкви. Отдельная литовская митрополия, учрежденная по настоянию князя Витовта для южных и западных русских православных епархий, в 1420 году была упразднена. Вместе с этим он устранял многие беспорядки церковной жизни, неутомимо боролся с невежеством и пороками народа, с ересью стрегольников и предотвращал междоусобие князей. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Важными церковно-историческими источниками являются составленные святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучения о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода около 1423 года. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно почил о Господе в указанный ему срок, в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. Святитель Иона, митрополит Московский и всея России, родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. В 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в Московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братье, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что сей инок будет великим святителем земли русской, приведет многих неверных к истинному Богу и, наконец, будет поставлен пастырем и учителем самому царствующему граду в Москве. И при жизни Фотия Иона поставлен был епископом в Рязани. В 1431 году скончался святитель Фотий, и на Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III 1445-1450 впервые совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию, с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. При святителе Ионе вся Россия и Северная, и Южная, к сожалению, в последний раз, соединилась в церковном отношении и признавала одного первосвятителя, московского митрополита. Святой Иона много содействовал укреплению юного государства, оберегал отечество от княжеских смут, старался об утверждении общего мира и подчинении всех единому великому князю. Много он потрудился на пользу церкви, многие храмы украшались на пожертвования святителя. Честные обители получали от него подаяние, много бедных кормилось от щедрот святителя. Он заботился об уничтожении заблуждения унии и убеждал православных, особенно на юго-западе, с твердостью переносить гонения за веру. За свою святую жизнь он сподобился дара прозорливости, и по его молитвам исцелялись труднобольные. Блаженная кончина святителя Иона последовала 31 марта 1461 года. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. После него осталось 35 посланий. Это простые чуждые риторства, отеческие наставления по поводу современных нужд. Святитель Филипп I, митрополит Московский, был избран на первосвятительскую кафедру в 1464 году. До этого он был епископом Суздальским. В течение 10 лет святитель Филипп I возглавлял Московскую митрополию, с его именем связаны важные церковные мероприятия. Святитель Филипп известен ревностью о православной церкви. Так, когда римский кардинал Антоний, сопровождавший царевну Софию Палеолог, невесту Иоанна III, хотел войти в Москву в мантии и в преднесении латинского креста, на что было соизволение великого князя, тогда митрополит Филипп сказал: «Если Антоний с таким торжеством войдет в Москву одними воротами, то я, твой, то есть великого князя владыка, выйду из Москвы другими воротами». Вследствие чего Антоний явился в Москву без всякой торжественности. Опираясь на поддержку великого князя Московского Иоанна Васильевича, святитель Филипп I постоянно удерживал Великий Новгород от признания митрополита литовского Григория Болгарина, в прошлом униата, главой всей русской митрополии. Святитель Филипп I направлял в Новгород грамоты, которых призывал новгородцев оставаться верными Москве и в церковном, и в государственном отношениях. Перед концом жизни святитель сосредоточил все свои заботы по сооружению в Москве нового Успенского собора, вместо прежнего, уже обветшавшего и частью обрушившегося. При святителе началось и строительство собора, главной святыни русской церкви. При разборке старого храма в 1472 году было совершено обретение мощей святителей Петра, Киприана, Фотия и Ионы и установлено празднование в память этого события. Значительные труды и заботы прилагал святитель Филипп I к упорядочению жизни приходского духовенства. Он особенно содействовал улучшению нравственной жизни вдов священников и диаконов. В 1473 году, 4 апреля, в Кремле, случился большой пожар, от которого сгорел митрополичий дом. Наутро, когда огонь стал утихать, митрополит пришел в деревянную церковь Успенского собора, временно устроенную, и со слезами начал петь молебен у гроба святителя Петра. Прибывший туда же великий князь, желая утешить святителя, говорил: «Бери у меня, отче, сколько хочешь хором и запасов». Но митрополит, изнемогший телом и почувствовав, что у него ослабела одна нога и рука, сказал князю: «Богу так угодно, отпусти меня в монастырь». Князь не согласился, а велел на время перевести святителя вблизи находившееся Богоявленское подворье Троице-Сергиевой лавры. Здесь, в ночь на 5 апреля, митрополит Филипп скончался. После представления стал известен его особый подвиг. На теле его обнаружили тяжелые металлические вериги, о которых никто не знал до его кончины. В 1479 году, во время торжества перенесения мощей московских святителей во вновь построенный Успенский собор, мощи святителя Филиппа I были обретены нетленными. Память святителя празднуется также 5-18 апреля, в день его кончины.